Гавана. Наверное, ни один город в Латинской Америке не строился так, как Гавана. Если другие возникали как посредники, то Гавана с самого начала была городом-воином. Христофор Колумб открыл Кубу в 1492 году, уже в первое свое путешествие. Прибывшие вслед за ним испанцы не нашли здесь ни золота, ни алмазов, и потому остров их совсем не заинтересовал, хотя Колумб назвал его самой красивой землей, которую когда-либо видел человек. Вытянувшийся среди океанских просторов остров был сплошь покрыт густой тропической растительностью. Под сенью пышных пальмовых крон скрывались небольшие дома из жердей с крышами из пальмовых листьев. На севере острова конкистадоры обнаружили прекрасную широкую гавань с моря, защищенную узкой полоской мыса с глубоким фарватером, по которому и сегодня беспрепятственно проходят современные океанские корабли. Но эта страна не нужна была испанцам, поэтому Гавану тогда назвали «городом в пустой стране». Первоначально Гавана возникла в 1514 году на южном берегу Кубы, потом поселение было перенесено на северное побережье, где окончательно и разместилось около большой бухты своими очертаниями, напоминающей кленовый лист. Скромный с виду поселок уже в первые десятилетия своего существования стал форпостом для испанских судов, рвавшихся на запад в поисках золотых земель. Говорят, что в нынешней кубинской столице есть два места, которые видели на своем веку, может быть, гораздо больше, чем вся страна. Это порт и площадь перед кафедральным собором в Старой Гаване. Действительно, гаванский порт повидал на своем веку немало. Пуэрто де Каренас, ракушечный порт. Так поначалу испанцы окрестили бухту, где Колумб приказал своим капитанам бросить якорь, чтобы очистить днище кораблей от ракушек, налипших за время длительного плавания. В первое десятилетие испанского господства порт был заурядной торговой гаванью. Сюда заходили корабли, которые главным образом перевозили сахар и табак, составлявшие основу товарооборота между испанскими и английскими колониями Нового Света. Несметные богатства американского континента привлекли Карибскому бассейну полчища пиратов, и вскоре Гаванская бухта со своим поселением приобрела для испанцев неоценимое стратегическое значение. В 1553 году Перес де Ангуло, очередной капитан, генерал, губернатор Кубы, поняв важность этой бухты, перенес свою резиденцию в Гаванну, тем самым превратив город в столицу острова. С этого времени главной заботой испанцев на Кубе стала оборона и защита Гаванской бухты, где собирались перед отплытием в Испанию нагруженные богатствами караваны судов, в том числе и корабли, спущенные со стапелей Гаванской верфи. Память о важном положении Гаваны на пути из вест-индских колоний поныне хранит изображение ключа в гербе города. Ла-Фуэрса, первую крепость в Гаване, начали строить в 1558 году. До сих пор эта цитадель остается самым совершенным и лучше всех сохранившимся сооружением Гаваны. Крепостные стены, вырастая из воды, круто поднимаются к верхней платформе, с трех сторон окруженной одноэтажным зданием, в течение двух веков служившим резиденцией для испанских правителей Кубы. Широкий ров с водой окружал Ла-Фуэрса, через него переброшены два деревянных моста, которые и сегодня можно поднять на мощных цепях. Бойницы в стенах вырезаны так, что ни с моря, ни с суши не увидишь, что делается внутри.